Глава 18. Лестат, Севрейн и Золотые пещеры. Миллионы лет тому назад два огромных вулкана вновь и вновь извергали на край, что нынче зовется Каппадокией, лаву и пепел, формируя мрачные, завораживающие пейзажи, извилистые ущелья и долины, парящие в вышине утесы и бесчисленные скопища острых, точно ножи, каменных столпов, пронзающих небо и получивших в народе прозвание «дымовые камины фей». На протяжении тысяч лет смертные прорезали в этих мягких вулканических скалах глубокие пещерные жилища, в результате создав множество подземных соборов, монастырей и даже городов, куда не проникает свет солнца. Стоит ли удивляться тому, что Великая Бессмертная обрела убежище в этом странном краю, куда и поныне стекаются толпы туристов полюбоваться византийскими росписями в пещерных церквях, и где современные отели предлагают роскошные номера, выдолбленные в толще утесов и горных вершин. Как прекрасен был этот край при свете луны! Волшебная страна в самом центре Анатолийского плоскогорья. Однако ничто не подготовило меня к зрелищу, что ждало меня в подземном царстве Севрейн. Чуть за полночь мы миновали узкую, прихотливо изгибающуюся скалистую долину вдали от человеческого жилья. Как Габриэль отыскала вход в совершенно неприступном с виду утесе, я так и не понял. Однако, взобравшись по отвесной каменной стене, где лишь наши нечеловеческие способности помогали цепляться за выступы и корявые корни деревьев, которым побоялся бы довериться любой смертный, мы проскользнули в черную расщелину, которая постепенно расширилась и превратилась в настоящий низкий туннель. Даже при всем моем вампирском зрении я лишь с трудом различал очертания, идущий впереди Габриэль, пока внезапно, за четвертым или пятым поворотом, мерцание живого огня не обрисовало во тьме ее маленькую черную фигурку. Два весело потрескивающих факела отмечали вход в отделанный золотой чеканкой проход, откуда сквозило внезапным холодом дыхание подземного мира. Мерцающий вокруг нас металл окутывал нас ореолом зловещего света. Мы шли вперед, покуда не добрались до первого из многих чертогов пошире, тоже из украшенного золотом. Драгоценный металл, не знаю, возможно, с примесью штукатурки, какую используют для фресок, слой за слоем был нанесен на грубый камень стен. И вот своды у нас над головой внезапно заполыхали великолепными росписями в древнем византийском стиле, коим некогда славились храмы Константинополя и до сих пор еще по праву гордятся церкви Равенны и собор Сан-Марко в Венеции. Ряды за рядами темноволосых, круглоликих святых в расшитых облачениях хмуря лбы взирали немигающим взором, как мы идем все глубже и глубже в подземное царство. Наконец мы очутились в галерее, что велась в верхней части огромного сводчатого зала, скорее даже целой площади. Повсюду кругом виднелись туннели, уводившие из этого центра к другим частям подземного города, а сам свод над головой был украшен яркими секторами зеленой, синей и золотой мозаики, на которой велись и переливались цветы и виноградные лозы. Поверху стен, отграничивая потолочную мозаику, тянулась ала-золотая полоса. Греческие колонны из мягкого камня, казалось, поддерживали массивные своды, прорезанные в толще цельной скалы. Стены вокруг буквально жили и дышали многоцветием узоров, но христианских святых тут не встречалось. Фигуры, что взирали на нас со стен, пока мы спускались по выбитым в камне лестницам, красотою и величественностью напоминали ангелов, однако выписаны были не в религиозной манере. Насколько я мог судить по мерцающим совершенным лицам и роскошным одеяниям алого, синекобальтового и искристо-серебряных цветов, это, скорее всего, были прославленные члены нашего племени. Повсюду я различал причудливую смесь исторических орнаментов, полосы иоников с остриями в промежутках между ними, что разделяли ромбовидные панели, покрытые изображениями пышных цветов, или же темно-синее ночное небо с яркими симметричными звездами. Росписи были выполнены так искусно, что казалось, перед тобой настоящий, живой сад. Все они сливались в единую гармоничную картину, и постепенно глаза мои начали различать, что хотя многие из этих росписей были древними и успели уже чуть поблекнуть, другие казались совсем свежими. От них пахло еще краской и штукатуркой. В целом же, мнилось, мы попали в страну чудес. Светильники. Я не успел еще упомянуть их, но, разумеется, все красоты живописи на стенах можно было разглядеть лишь благодаря яркому электрическому свету, струящемуся из длинных горизонтальных ламп, приткнутых повсюду, по границам узоров, в углах и по нижнему краю гигантского купола. Ровное сияние электричества лилось и сквозь множество открытых дверей. Мы остановились на вымощенном мрамором полу огромной площади. Я ощущал вокруг слабое движение свежего воздуха. Пахло ночью под открытым небом, водой и зеленью. Из одной из дверей навстречу нам выступила какая-то фигура. Вампир. Женщина лет 20, не больше. Нежное овальное личико, овальные глаза, кремовая кожа. «Лестат и Габриэль», — проговорила она, приближаясь и изящно повела рукой, обводя нас обоих. «Я Бьянка. Бьянка Мариуса из Венеции». «Ну, разумеется. Как же я сразу тебя не узнал?» — произнес я. Бьянка выглядела такой нежной и мягкой, удивительно нежной и мягкой, учитывая, что она провела во крови уже 500 лет и много раз пила кровь Великой Матери. Многие годы, что она провела с Мариусом, пока он охранял святилище тех, кого надо оберегать, она пила эту драгоценную кровь, и потом ее ведь создал Мариус, и все отпрыски Мариуса выходили куда совершеннее тех, кого создавал я. За мною не водилось обыкновение снова и снова давать и забирать кровь, а вот Мариус проделывал это постоянно. Бьянка была облачена в простое длинное одеяние с золоченой отделкой. Длинные волосы переплетала золотая лоза, а изящный золотой ободок вокруг головы немедленно напомнил мне о портрете Бьянки, работы смертного художника Боттичелли. «Прошу вас, ступайте со мной», — пригласила она. Мы последовали за ней по очередному коридору, украшенному золотой эмалью и обрамленному цветущими деревьями самой искусной работы. Цветы на них сияли, точно драгоценные камни. Бьянка ввела нас в просторное и роскошное помещение. Севрейн поднялась нам навстречу из-за длинного и тяжелого деревянного стола с резными ножками. Да, наверняка это была она, именно эту величественную, древнюю, бессмертную я видел у выхода из парижских подземелий. Ее стройную фигуру облекало одеяние в древнеримском стиле, длинная туника из полупрозрачной розовой ткани, под высокой красивой грудью, перевитая золочеными лентами, что завязывались на талии. Грива пышных белокурых волос придавала ей нечто скандинавское, а светло-голубые глаза лишь усиливали это впечатление. Крепкая и крупнокостная Севрейн, тем не менее, была великолепно сложена и отличалась совершенством во всем, вплоть до длинных тонких пальцев и роскошных обнаженных рук. Однако не успел я толком вобрать в себя это чудо, это дивное видение, это волшебное существо, что протянуло к нам руки и пригласило садиться, как внимание мое привлекли две фигуры по бокам от нее. Первая — вампирша, которую я точно знал, но никак не мог вспомнить. Женщина в самом расцвете зрелой красоты, с поразительно длинными темно-пепельными волосами и умным живым взглядом. А вторая — дух. Я сразу же понял, что это дух, однако он ничем не напоминал привидения, которые мне случалось видеть вблизи прежде. Он окружил себя самыми настоящими физическими частицами — из пыли, из воздуха, из свободно витающих кусочков материи, непостижимым образом создав из них подобие тела. Причем эти частицы так плотно притягивались друг к другу, что твердая физическая оболочка духа позволяла ему носить человеческую одежду. Этим он решительно отличался от всех призраков, духов и привидений, которых я знавал раньше. А я повидал немало могущественных призраков и духов, в том числе духа, что называл себя Мемнохом-дьяволом, в самых разных обличьях, однако все они были галлюцинациями, а одежда их являлась всего лишь частью общей иллюзии, равно как и запах крови, пота или даже стук сердца, если им случалось курить сигарету, пить виски или издавать звук шагов, все это входило в состав туманного морока. Картина в целом неизменно отличалась по плотности и структуре от окружающего мира, того мира, где обитал я и из которого я наблюдал потусторонние видения. Во всяком случае, так мне всегда казалось. Не так обстояли дела с этим призраком. Тело его, из чего бы ни состояло, было безусловно трехмерным. Имела вполне определенный вес. А кроме того, я слышал звуки работы воссозданных внутри этого тела органов, дыхание и сердцебиение. Я видел, как падал ему на лицо и отражался в глазах свет. Видел на столе тень от его руки, однако никакого запаха, помимо благовоний и легкого парфюма на одежде. А может, на самом-то деле мне уже доводилось видеть таких духов, как этот, но лишь мельком, всегда слишком далеко или слишком мимолетно, чтобы осознать, до них можно дотронуться, их видят простые смертные. Я отчего-то не сомневался, этот дух никогда не был человеком. Это не призрак. Нет-нет, наверняка он родом из какого-то иного царства, по той простой причине, что тело его воплощало собой совершенство. Точно древнегреческая статуя, решительно ничего в нем не отступало от идеала. Короче говоря, это было лучшее тело, какое я только видел у духа или привидения. Сам же дух благосклонно улыбался мне, видимо, польщенный моим безмолвным, но нескрываемым восхищением. Темные волнистые волосы, тоже совершенные, обрамляли совершенное классическое лицо. Однако, хотя и то, и другое могло бы принадлежать греческой статуе, это существо не было выточено из мрамора. Оно жило, ходило и дышало в сотворенном им теле. Понятия не имею, как в этом теле могло бы биться сердце, и как кровь могла прихлынуть к лицу, однако я чувствовал запах настоящей крови. Да, это был потрясающий во всех отношениях выдающийся дух. Мы подошли к столу, футов трех в ширину, и такому старому, что я ощущал запах масла, коим поколение за поколением натирало гладкое дерево. На столе лежали игральные карты, красивые и блестящие игральные карты. «Приветствую вас обоих», — промолвила Севрейн нежным лиричным голосом, которым звучала девичья почти детская пылкость. «Листат, я так рада, что ты пришел. Ты и не знаешь, сколько ночей я слушала, как ты бродишь в этих краях, разгуливаешь по руинам Гебекли-Тепи и мечтала, что ты найдешь путь сюда, уловишь исходящие из этих гор эманации и не сможешь противостоять их зову. Но ты всегда казался таким одиноким, словно искал одиночество, не желал, чтобы кто-то прервал твои думы, а потому я ждала и ждала. Но мы с твоей матерью давно знаем друг друга, и вот, наконец, она привела тебя сюда». Я не верил ни единому ее слову. Она сама же первая дорожила окружавшей ее секретностью. Она просто старалась вести себя учтиво, а потому и мне надлежало помнить о правилах вежливости. «Возможно, Севрейн, сейчас настало идеальное время», — заметил я. «И я счастлив оказаться здесь». Таинственная женщина справа от Севрейн поднялась на ноги, дух слева тоже. «Ах, юный бессмертный!» — произнесла женщина, и я тут же узнал голос, слышанный мной из-под парижского склепа. «Ты скачешь по пути дьявола с большим пылом, чем любой иной вампир, которого я только знала. Ты не подозреваешь, сколько ночей я следила за тобой из своей могилы. Один за другим ловила твои образы в умах твоих обожателей. Я мечтала о том, чтобы хотя бы приблизиться к тебе. Во тьме, где я страдала, ты вспыхнул ярким пламенем, пробуждая восстать и меня». По спине у меня пробежал холодок. Я взял обе ее руки в свои. «О, древняя! Бессмертное складбище невинных мучеников!» — прошептал я в изумлении. «Это ты была тогда с Арманом и детьми сатаны. Тебя я назвал древней царицей». «Да, возлюбленный мой Листат, я Алессандра. Так зовут меня Алессандра, дочь Дагоберта, последнего короля мировингов, причащенная крови Рашамандом. О, что за счастье лицезреть тебя здесь в тепле и безопасности!» Названные ею имена потрясли меня. Историю мировингов я знал, но кто такой этот Рашамант? Что-то подсказывало мне, очень скоро я это выясню, вероятно, не здесь, а где-нибудь еще, но скоро, по мере того, как древние, как и Севрейн, продолжат выходить из тени. Мне очень хотелось обнять Алессандру, но нас разделял стол. Я прикинул было, не перелезть ли, но ограничился тем, что крепче стиснул ей руку. Сердце так и колотилось у меня в груди. Оскаль сладкой. Драгоценный миг. В том обреченном старом шабаше ты была подобна Кассандре. Слова хлынули из меня неудержимым потоком. О, ты не представляешь, как опечалился я, когда мне сообщили, что ты мертва. Сказали, ты бросилась в пламя. О, какую муку я испытал тогда! Ведь мне так хотелось вывести тебя из тех подземелий к свету. Так хотелось... Да, юный бессмертный, я помню. Я все помню. Она вздохнула и поднесла мои пальцы к губам, целуя их, по мере того, как продолжала рассказ. Если в те ночи я... и напоминала Кассандру, то Кассандру никем не любимую, никому не нужную, даже себе самой. «О, но я любил тебя!» — признался я. «Но почему мне сказали, будто ты бросилась в костер?» «Потому что я и правда бросилась. Однако огонь не принял меня, не убил. И я рухнула на груду догорающих поленьев и старых костей и долго рыдала там, слишком слабая, чтоб хотя бы встать. Там-то меня и похоронили вместе с останками с подземных парижских кладбищ. Тогда я не знала своего возраста, возлюбленный мой Листат, не знала своей силы, даров мне отпущенных. Такова уж участь самых древних бессмертных, скользить по истории, то погружаясь в бездну забвения, то снова поднимаясь на поверхность, скользить по граме безумия, снова и снова переступая эту грань. Думаю, в тех туннелях под землей до сих пор покоятся и другие, подобные мне. О, это мучительная агония тяжкого сна средь шепота и завываний. Лишь твой голос время от времени пронзал мои беспокойные сны. О, как она была прелестна! Дивный цветок на искривленном старом стебле. Я пробормотал что-то невнятное на тему, как мне еще тогда хотелось увидеть, какой она могла бы стать, как могла бы расцвести, но тут же умолк. Да чего ж это все эгоистично с моей стороны? Она наконец-то восстала, восстановилась, она была здесь, полная жизни, силы и энергии, частица новой удивительной эпохи. Однако она не стала меня одергивать, не отшатнулась, лишь улыбнулась мне. Сиврейн явно радовалась всему происходящему. А эта женщина, что теперь совсем не выглядела старой, хотя в XVIII веке напоминала несчастную оборванную коргу, вся так и разрумянилась от удовольствия. Наконец я встал на стол коленом и, потянувшись вперед, обеими руками обхватил лицо Алессандры и расцеловал ее. В те давние времена она, мертвое существо в средневековом тряпье, обречена была носить грязную и рваную вуаль и покрывала на голову. Теперь же пышущие здоровьем серебристо-пепельные волосы свободными волнами струились по ее плечам, по свежему и чистому мягкому платью, такому же, как у Сиврейн, только бледно-зеленому оттенка молодой травы, яркой и прекрасной. На шее у Алессандры на цепочке висел яркий рубин. Алессандра, дочь Дагоберта. Губы ее блестели темно-алым, как этот рубин. Каким чудовищем казалась она в те минувшие ночи, когда ее искаженное безумием лицо могло бы поспорить уродством с лицом моего создателя Магнуса, но теперь она вырвалась на свободу. И это дарованное временем и умением выживать, свобода позволяла ей и самой измениться, стать другой, нежной, прекрасной и полной жизненных сил. Да, юный бессмертный, да, и благодаря тебе, твоему голосу, твоим видео и песням, твоим отчаянным откровениям, я мало-помалу начала заново обретать себя. Но я стала пешкой голоса, жертвой его обмана. Лицо ее потемнело и на мгновение словно бы вновь сморщилось, превратилось в ужасную маску прежнего средневекового ужаса. Лишь теперь я, наконец, попала в заботливые руки. «Забудь», — промолвила Бьянка, она все еще стояла справа от меня, а Габриэль слева, все кончено, голосу не победить. Однако видно было, как трепещет она от внутреннего конфликта, битвы между ужасом и оптимизмом. Севрейн медленно повернулась к духу. Все это время он стоял недвижно, вперев в меня взор ярких, но безмятежных синих глаз, как будто и в самом деле видел именно ими оценивал, что находится перед ним. Он был облачен в причудливое и сверкающее декоративное индийское одеяние под названием «шервани», нечто вроде хламиды, спадающей, наверное, примерно до лодыжек. Хотя за краем стола в ней не было видно. Кожа у него выглядела на диво реалистично. Ни намека на искусственно-синтетический блеск, какой приобретает наша вампирская кожа, а самое что ни на есть натуральная кожа с крошечными порами, нормальные покровы простых смертных. Грэмт Страйкер. «Ноллис», — представился он, протягивая руку, — «но самое простое и истинное мое имя — Грэмт. Для тебя и всех, кого я люблю, меня зовут Грэмтом». «А меня ты тоже любишь, но почему?» — спросил я. «Разговор с призраком. Есть от чего затрепетать». Он вежливо и негромко рассмеялся. «Мой резкий вопрос ничуть не задел его». «Разве тебя хоть кто-нибудь не любит?» Искренне поинтересовался он. Голос у него тоже был самый что ни на есть человеческий, тенорок. «Разве не надеются все кругом, что по окончании нынешней войны ты возглавишь племя?» Я перевел взгляд на Севрейн. «Ты любишь меня? Надеешься, что я возглавлю наше племя?» «О, да!» — ответила она с лучезарной улыбкой. — Надеюсь и уповаю. Не ждешь же ты, что я сама возглавлю его. Я вздохнул, а потом посмотрел на мать. — Нам вовсе не обязательно обсуждать это прямо сейчас. Откликнулась она, однако что-то такое особенное в ее пристальном отстраненном взгляде заставило меня похолодеть. «Не переживай», — продолжила она с холодной иронической улыбкой, — «никто не коронует тебя против воли, не провозгласит принцем вампиров». «Принцем вампиров», — фыркнул я, — «вот уж не знаю». Я обвел взглядом всех остальных. Как жаль, что у меня нет в запасе целой ночи на то, чтобы толком разобраться во всех этих откровениях и новых поразительных знакомствах, на то, чтобы хоть попытаться определить пределы могущества прекрасной Севрейн и выяснить, от чего так страдает и не может скрыть боли нежная Бьянка. «О, я сама отвечу тебе, от чего страдаю», — промолвила Бьянка, обвивая меня руками, однако говорила она нормальным голосом, так, чтобы слышали все. «Во время атаки на Париж я потеряла возлюбленного, совсем юного. Я сама создала его и жила с ним последние десятилетия. Однако вина лежит на голосе, а не на той, кого он вызвал из-под земли и заставил исполнять свои приказы». «Это меня он вызвал», — сокрушенно сказала Алессандра. «Меня разбудил голос. Голос придал мне нечестивых сил, и я сумела выбраться из грязного, набитого костями склепа. Этот грех лежит на мне».